357. Июль, 14. Сколько нужно преодолеть все возможных условий и противодействий, чтобы каждодневный контакт с иерархией света не прерывался? Состояние пространства часто очень осложняет его, и даже мы вынуждены с этим считаться. Ошибкой будет полагать, что по мановению волшебного жезла перед нами исчезают воздействия антагонистических токов. Ошибкой будет думать, что темные не пытаются осложнять нашу работу и препятствовать всеми мерами. Ошибкой будет считать, что свободная воля человечества не служит тупою и сильной преградою действию наших лучей. Правда, мощь иерархии света может сокрушить каждое сопротивление, но следствия такого воздействия могут быть разрушительны не только для самих противодействующих, но и для многих других, связанных с ними кармически. Перемена звездных лучей, знаменующая собою наступление новой эпохи, многое изменит и многое облегчит, но от человека требуется принятие их в сознание. В противном случае неприемлющее сознание не выдержит их воздействия. Сложно положение в мире. Наша работа осложнена необычно. Те немногие сознания, которые являются сознательными восприемниками наших лучей, помогают нам поддерживать планетную сеть света и много облегчают наш труд. Но и им нелегко, ибо тяжела ноша мира сего.